Мастер-план в действии. Первые авиарейсы Краснокаменск-Чита будут осуществлены в канун Нового года. Акционерное общество «Русатом-Недра», управляющая компания горнорудного дивизиона Газкорпорации «Росатом» и правительство Забайкальского края в рамках соглашения о развитии урановой столицы завершили устройство периметрового ограждения на взлетно-посадочной площадке для соблюдения безопасности полетов и определили управляющую компанию. Акционерное общество «Аэропорт Чита» входит в аэропортовый холдинг. «Новопорт» – крупнейший оператор региональных аэропортов. Это позволит авиакомпании «Аэросервис» осуществить первые полеты в Читу из Краснокаменска 26 и 27 декабря самолетами L-410. Цена билетов составит 2700 рублей в одну сторону. Регулярное расписание авиаперелетов с частотой 2 раза в неделю планируется начать в феврале 2025 года. Ну а когда позволит погода, горнорудный дивизион «Росатома» завершит работы по текущему ремонту взлетно-посадочной полосы и установке терминала для комфортного пребывания пассажиров, это позволит использовать более вместительные суда и расширить маршрутную сеть авиаперевозок из Краснокаменска.